Глава 55. В этот раз я очень явственно почувствовала перемещение еще до того, как дымка на стекле исчезла и за окном возникла роща, за которой виднелся рынок Межмирья. Мне казалось, что при желании я могу даже увидеть этот процесс, прохождение сквозь пространство, но не глазами, а каким-то внутренним зрением. И, кажется, даже повлиять на него. Мы приземлились в отдалении от рынка. И хоть лавка умела как-то отводить взгляд, однако, видимо, это действовало не на всех. Либо же она просто хотела подстраховаться, чтобы никто точно не заподозрил нашу с ней связь. Сходить с крыльца было страшновато. Однако едва я это сделала, как тут же с удивлением поняла, что продолжаю чувствовать лавку так, как будто и не покидала ее. Интересно, теперь так будет всегда? Эйд снова облачился в свои кожаные шмотки, и теперь мы выглядели как два персонажа из фильма про Индиану Джонса. Если, конечно, не принимать во внимание горделиво плывущий по воздуху мохнатый куст на мерцающем поводке. Кстати, поводок даже привязывать не понадобилось. Я просто обернула его вокруг запястья, и петля закрепилась сама собой, будто прилипнув к коже. Более того, что-то мне подсказывало, что отлепить ее никто не сможет при всем желании, как и оборвать цепочку. На втором запястье поблескивал на солнце тот самый выпуклый браслет. Эйс велел надеть его поверх рукава. Оказалось, что затаившийся в травах зверь символизировал лигу коллекционеров, которые видели себя опасными хищниками, охотниками на диковинки. Обнаженные в оскале зубы давали понять, что между ними и выбранной ими целью вставать себе дороже. «Ну, идем?» — поторопил блондин. «И запомни, ни с кем не разговаривай и беспрекословно слушайся меня. Так гораздо больше шансов, что все пройдет легко». «Ах да, если увидишь что-то подозрительное, шепни на ушко. И не стесняйся, можешь даже приобнять». «А?» Удивилась я, оборачиваясь к нему. С его-то слухом можно просто себе под нос бормотать, и он отлично услышит. «А ты не обнаглел?» «Есть немного», — хмыкнул блондин. «А еще на моей одежде стоит глушилка, защита от подслушивания, но действует она только в непосредственной близости от меня. Чем ближе, тем надежнее. Кроме того, это тоже будет подтверждением легенды. Коллекционеры предпочитают брать от жизни все, и телохранители частенько подбирают, чтобы убить двух зайцев сразу, и время хорошо провести, и ценности свои обезопасить». У меня даже слов приличных не нашлось, чтобы высказать свое отношение к услышанному. Поэтому я скрипнула зубами и просто махнула рукой, предлагая выдвигаться. Рокша увязался с нами, но только поначалу, так как Эйс строго-настрого запретил ему отвлекать меня разговорами и эмоциональными высказываниями. Поэтому чертенок планировал сопроводить нас до рынка, а потом погулять самостоятельно. Разумеется, под покровом невидимости. Мы попросили его сильно не увлекаться, хотя я чувствовала, что лавка без него точно не улетит. Мы прошли через рощу из невероятно длинных, но не особенно толстых деревьев, с белыми стволами и голубыми в синих прожилках листьями, и, наконец, оказались у рынка. Эйс остановил меня и притворился, что высматривает что-то вдали, будто ищет нужную палатку. На самом деле он давал мне привыкнуть к зрелищу, чтобы потом проще было делать высокомерный вид. Надо сказать, это было мудрое решение. Рынок, мягко говоря, впечатлял. Никогда в жизни мне не приходилось видеть ничего подобного. Это место выглядело, будто лоскутное одеяло, сшитое из обрывков разных миров. Некоторые шатры стояли на земле, но большая часть парила в паре сантиметров над ней. Я заметила, что у многих из них внизу знакомые мне уже платформы из пены. Видимо, кто-то этими платформами тут приторговывал. Часть небольших палаток, в основном с уличной едой, и вовсе перелетала с места на место. Из-за полукруглой формы они напоминали мне яркие пестрые мечи, которые то и дело подпрыгивали в воздух, как-то умудряясь не сталкиваться между собой. А вообще, довольно сложно было сосредоточиться на чем-то одном. Все вокруг пестрело, двигалось, гомонило. Разнообразие форм, размеров и расцветок сбивало с толку. С шатром, напоминающим пухлое облако или кусок ваты, соседствовал крошечный лоток в виде расписной парящей чашки, внутри которой сидел пухлый улыбчивый торговец, похожий на зефирку в шляпе. Были и шатры, светящиеся будто китайские фонарики, и те, что почти полностью окутывал липкий серый туман, ползущий из-под прикрытого полога. Странно, что и у тех, и у других отбоя не было от посетителей, хотя последние выглядели жутковато. Впрочем, жутковатого тут хватало. В стороне я заметила свисающий с дерева здоровенный паутинный кокон, у которого тоже имелся прилавок и многорукий продавец с шестью глазами и странно выступающими челюстями. Казалось, он не предлагает товар, а поджидает очередную жертву. Жизнь кипела не только на земле. Помимо торговцев едой, в воздухе над шатрами носились странные существа, то ли чьи-то питомцы, то ли жители других миров, то ли порождение магии. Думаю, там были и те, и другие, и третьи. К примеру, птицы с огненными перьями или там пищащие мохнатые огурцы с прозрачными крылышками и выпуклыми глазками особенно разумными не выглядели, а вот летучий извивающийся ящер синего цвета с чуть сплющенным с боков человеческим лицом явно делал покупки, судя по сосредоточенному виду и корзине в тонких руках. Эй смотрел на это все спокойно, а мы с Рокши таращились во все глаза. Хорошо, что нам дали время попривыкнуть, иначе вряд ли я смогла бы сдержать эмоции. Первым пришел в себя чертенок. «Я пошел!» Радостно взвизгнул он, и черной пулей умчался вдаль. Надеюсь, он не планирует обворовывать торговцев. Я же очнулась только в тот момент, когда Эйс уверенно привлек меня к себе за талию и шепнул на ухо. «Ты готова?» Я невольно вздрогнула, слишком уж интимно получилось, и быстро кивнула, стараясь не показывать, как меня смутил этот жест. «Тогда идем». Он без лишней спешки отстранился, только в этот момент опешивший от обилия впечатлений кустик опомнился и щелкнул зубами ему вслед. Я сделала поводок чуть покороче, чтобы перевозбужденный от первой в своей жизни прогулки питомец никого ненароком не тяпнул, после чего мы спустились с небольшого пригорка, на котором стояли, и отправились вслед за чертенком. Мимо нас непрерывным потоком шли покупатели. Некоторые из них были невероятно высокими. Особенно меня поразил трехметровый тонкий иномирец, у которого тело было толщиной с мое запястье. Другие — чуть выше колена. К счастью, последние были довольно шустрыми и ловко уворачивались от тех, кто мог на них нечаянно наступить. На меня особенно не таращились, а вот на кустик смотрели. Некоторые очень завистливо. Один прохожий украдкой протянул палец, чтобы потрогать пушка, за что и поплатился. Бедняга взвизгнул, но вместо того, чтобы предъявлять претензии, встретил взгляд Эйза и тут же рассыпался в извинениях. Окружающие же от действий моего питомца пришли в полнейший восторг. Поначалу было очень трудно не глазеть по сторонам, открыв рот, но потом я немного попривыкла и даже начала замечать то, чего не замечала до этого. Например, взгляды некоторых иномирцев, направленных на Эйза. Не покупателей и даже не продавцов, а чаще тех, кто стоял в тени шатров и присматривал за порядком в той или иной лавке. Я решила, что это нанятая продавцами охрана. Мне показалось, что они смотрят на моего спутника с уважением и будто бы опаской. А пару раз я заметила, как, встретившись с ним взглядом, они изображали что-то вроде поклона и спешили отвести глаза. Но больше всего меня поразила перемена в самом Эйзе. Конечно, ему нужно было вжиться в роль телохранителя, поэтому я ожидала, что он откажется от своих обычных двусмысленных улыбочек, взглядов и самоуверенных высказываний. Но к тому, что получилось в итоге, я оказалась не готова. Да, он бесспорно вжился в роль, стал жестким, даже чуть пугающим. Разве что где-то в глубине голубых глаз осталась прежняя смешинка, но теперь она совсем не смягчала впечатление, а наоборот, делала Эйза словно бы более непредсказуемым и опасным, будто ему сам черт не брат. В общем, можно было сказать, что игру свою он вел шикарно. Но, удивительное дело, почему-то меня не оставляло ощущение, что он, напротив, сбросил маску и стал собой. Внезапно я с удивлением и раздражением поняла, что такой Эйс интересует меня гораздо больше, чем раньше. Это злило. В качестве противоядия я напомнила себе, что притворщикам доверять не следует, особенно сейчас. И следующее происшествие только подтвердило мои подозрения. Все началось в тот момент, когда мы порядком углубились в торговые ряды. Я к тому времени уже немного попривыкла к окружающей обстановке, чуток расслабилась, да и усиливающийся зов артефакта порядком сбивал концентрацию. В общем, когда я увидела над лавкой сладостей зависшего Рокши, который увлеченно тырил знакомые красящие леденцы и, видимо, сразу же уничтожал улики, так как шерстка его уже приняла нежно-розовый цвет, я не выдержала и хихикнула. В тот же миг сбоку кто-то завопил противным голосом. «Это ты! Признаться, я до последнего сомневался, но теперь, услышав знакомый смех, узнал тебя!» В полутора метрах от нас, возле одного из шатров, стоял Фертюн Отважный собственной персоной, а за его спиной торчали пятеро плечистых телохранителей с неулыбчивыми лицами и тяжелыми лбами, о которой наверняка можно было погнуть кувалду. Да, это был тот самый Фертюн из замка Дуршляпс, спасенный мною от русалки, и он, кажется, имел на меня здоровенный зуб. Я застыла. Эйс тоже остановился, рассматривая Фертюна с брезгливым интересом, как мерзкое, но любопытное насекомое. «Помнишь меня?» — неизвестно чему радовался Фертюн. «Ну ничего, сейчас ты за все расплатишься сполна!» Кустик метнулся вперед и щелкнул зубами, едва не отхватив Фертюну палец, которым тот в меня тыкал. Разумеется, настроение это хозяину замка Дуршляпс не улучшило. «Быстро зашла в палатку, иначе я заору на весь рынок, что здесь хозяйка блуждающей лавки!» — прошипел он, брызнув слюной. «Я много времени и денег потратил на то, чтобы собрать информацию и узнать, кто ты такая!» «Может, со мной сначала пообщаешься?» — мило уточнил Эйс и солнечно улыбнулся, мигом став похожим на себя прежнего. Только все равно что-то будто было не так. Почему-то я не сомневалась, что маску славного парня надели нарочно, чтобы усыпить бдительность. Однако Фертюн никакой опасности не почувствовал. Его охрана тоже поглядывала на Эйза с презрением и превосходством. «Проваливал бы ты отсюда, иначе мы тебе все ноги переломаем!» «Правда?» — невероятно обрадовался блондин. «Хотелось бы посмотреть. И все-таки позволь я скажу тебе пару слов наедине. Уверяю, тебе будет очень интересно узнать кое-что обо мне и хозяйке лавки. Поквитаться с ней ведь ты всегда успеешь. Или боишься, что я раскидаю твоих телохранителей?» «Что ж, послушаем!» — ухмыльнулся Фертюн и повернулся к одному из телохранителей. «Останься тут с ней, а мы пока побеседуем с ее любовником. И если он не скажет ничего интересного, то используем его для демонстрации, что с нами игры лучше не играть. Глядишь, она после этого сговорчивее будет». «Вернусь через минуту. Не отходи отсюда ни на шаг и не заглядывай внутрь ни при каких обстоятельствах», — велел мне Эйс перед тем, как последовать за ними в палатку. И что-то было в его голосе, что возражать совершенно не хотелось, хоть меня и потряхивало от страха. Как-то вот совсем не верилось, что Эйс сможет справиться с этими дуболомами. Пока я восстанавливала дыхание, все исчезли в палатке. Со мной остался только назначенный Фертюном телохранитель. Мы недолго обменивались взглядами. В палатке раздался хрип, а потом кто-то тоненько взвизгнул. Почему-то мне показалось, что это Фертюн. Телохранитель спал с лица и, мигом забыв про меня, нырнул внутрь. «Да что там происходит?» Я была близка к тому, чтобы нарушить указания Эйза и все-таки туда заглянуть. Но в этот момент передо мной возникла благообразная пожилая женщина с большими тревожными глазами фиалкового цвета и белыми с лиловым отливом волосами. «У нас мало времени, дитя», — быстро сказала она, опережая вопрос. «Просто слушай. Я местная предсказательница. Не знаю, кто ты и зачем здесь, но духи попросили предупредить тебя об опасности и сказали, что это очень важно. Это касается твоего спутника. Он не тот, за кого себя выдает. Тебе надо кое-что узнать о нем». «Как интересно! Я бы тоже с удовольствием послушал». От ласкового и при этом леденящего кровь голоса мы обе вздрогнули. Я резко обернулась к бесшумно возникшему рядом Эйзу и не на шутку струхнула, глянув в его глаза. Настолько жутким я его еще не видела. И вроде все было по-прежнему, но в то же время передо мной стоял совсем другой человек. А когда он улыбнулся, видимо, желая меня успокоить, я и вовсе сделала шаг назад. Улыбающийся дьявол — это, скажу вам, зрелище не для слабонервных.